но Том жесток и коварен. Хранитель Лангбаттомов попался. Альбус видел его тело, но такого он не видел давно, со времен Гриндевальда. Поверить в то, что это когда-то было человеком, оказалось сложно даже ему. Разум требовал обвинить хранителя в том, что он выдал местоположение Лангбаттомов, но чувства не могли с ним согласиться. Если у человека есть предел, то там он был многократно превышен. А что дальше? Фрэнк и Алиса были одаренными аврорами, он вместе с Аластером лично натаскивали их. Они довольно долго смогли продержаться против Тома, но результат от этого не изменился. Многочисленные следы аваты адского пламени, а не Виллу. Том привык убивать любую опасность, глупо ожидать, что он пощадил ребенка, который может нести ему угрозу. В итоге осталась только Августа Лангбаттом, которая обвинила Альбуса в смертях сына, его жены и внука, устроила им отдельные похороны на кладбище рядом с родовым домом и заперлась там же. А Поттеры? Опять никаких зацепок, опять следы аваты адского огня. Вероятно, все мертвы. Том не привык никого щадить, наверное, убил и сжег, чтобы посмеяться над пророчеством и своей судьбой. Поттеры тоже спрятались под Фиделиусом, но кто мог подумать, что Блэк, их хранитель, предатель. Он не хотел в это верить. Блэк, казалось, порвал все связи с семьей, но факты, вещь упрямая. Побоище в Магловском офисном центре, больше 20 трупов. Если бы он не увлекся жертвоприношением, то Питер не смог бы его одолеть. Он заподозрил обман и проверил. Ничего. Он проверил Питера, ни метки, ни измены в мыслях. Ему, вероятно, просто сильно повезло. Хагрида жалко, пусть тело не найдено, но по всей видимости, он тоже погиб. И чем пожирателям помешал лесник? Северус вернулся в ужасном состоянии. Следы пыток и очень странное магическое истощение. Сказал, что Том отработал на нем новые пыточные и не собирался оставлять в живых Лили. И показал Северусу ее изувеченное тело. И заставил Северуса лично это сжечь. Эта картина ему уже пару раз снилась. С ней Пьели сдержался от попытки убить Тома. Это было бы напрасной тратой его жизни. И сейчас Северус пылает жаждой мести. Он предложил Альбусу учить его окклюменции, а в обмен научить его заклинаниям и зельям, с помощью которых он может убить лорда. Наивное дитя. Окклюменции Альбуса лучше с ней повой. Дамблдор тоже может подсовывать любые воспоминания, и нечему его учить. А заклинания и зелья? Дамблдор знает их все, но все равно не может решить проблему. Он уверен, что лорда не получится так просто убить. Охота за Слизнартом уже началась, то поддельное воспоминание о Кристражах. Теперь главное, кто найдет Слизнарта первым. Скорее всего, у Тома есть Кристраж, и может даже не один. Так что Тома бессмысленно пытаться убить, пока не ликвидирован якорь или якоря. Лишение его тела и его последующее воскрешение лишь убедят всех во всемогуществе лорда и придадут ему новых сторонников. И усилит всеобщую истерию. Хотя, возможно, имеет смысл заключить Тома в темницу и искать источники его бессмертия. Но это явно задание для самого Альбуса, а не для Снейпа. На фоне этой новости известие, что лорд нашел себе новую фанатку, Меркла. Из-за нее и ее Круциатусов Снейп пропустил половину собрания и не смог узнать информацию о штурме базы наемников во Франции и планы лорда на похороны Поттеров. Да и попечительский совет что-то мудрит. То с них ни кната сверх необходимого не получишь, то просто завалили инициативами и предложениями, новые метлы купили для всех факультетов, которые он долго лично проверял на проклятие, предлагают ввести кучу предметов. Инициативы вроде похвальные, но почему Люциус Малфой вместо того, чтобы пытаться снять его с должности, делает в Хогвартсе отопление? Может, он готовит подземный ход для пожирателей, или под видом строителей хотят провести в Хогвартс ударный отряд? На похоронах присутствовали усиленные отряды авроров и даже отряд мракоборцев. Аластер, как всегда, сидел в засаде с двумя отрядами мракоборцев и ждал нападения на похоронную процессию. Но сегодня Альбус был спокоен, нападения не будет, ведь он здесь. Том, конечно, маньяк, но нападать здесь и сейчас глупо, похороны Поттеров очевидная цель, именно поэтому здесь и ждут пожирателей. Здесь не только силы министерства, но и большая часть Ордена Феникса. Именно поэтому он с удивлением зафиксировал своими сканирующими чарами попытки нападения, которые пока не засек никто. Вот та безобидная тучка на самом деле, приближающееся хитро замаскированное моровое заклинание. А вот в этом ближайшем облаке скрывается десяток мощных шаровых молний. Несколько големов бурят землю в глубине, вероятно, хотят подложить магическую взрывчатку под кладбище. Вот на высоте 11 километров, за пределами антиоперационных чар, из ничего начинают появляться импровизированные бомбы, несколько десятков рогов взрывопотама доставлены порталами и устремляются вниз, ибо теперь ими правит только сила тяжести. Вероятно, все это должно ударить синхронно. А где пожиратели? Неужели их не будет? Атаки довольно средние, такое и без него отобьют, и тама не видно. Но если уж Эльбус тут, надо помогать. Достал палочку, взмах, и големы под землей раздавлены, а взрывчатка деактивирована. Второй взмах, искрящаяся лента, невидимая вне магического зрения, устремляется к моровому заклятию, чтобы деактивировать его. Направляет палочку вверх, и падающие рога взрывопатомов превращаются в обычную пыль, а шаровые молнии исчезают. Странно, слишком просто. А где сами пожиратели? Где дементор и антипатронус тома? И где он сам? Однако вскоре все прояснилось. Через модифицированное сквозное зеркало он стал получать информацию о синхронных нападениях пожирателей по всей стране, которые начались только что, и аврорам нужно усиление. Очень не хотелось уходить отсюда, это может быть отвлечением внимания, но ничего, с ним сумеют связаться, и он сможет быстро вернуться сюда. Наколдовав дополнительно несколько мощных защитных заклинаний, Дамблдор позвал Фаукса. Коснувшись его, во вспышке пламени переместился на один из сигналов бедствия. Норфлок. Несколько десятков фигур убивают маглов. Но это не пожиратели, просто маглы под Империусом с криками «Свобода Ирландии!» Стреляют в толпу из автоматического стрелкового оружия. Стреляют очень плохо, но учитывая их количество и число целей, жертв много. Взмах палочкой, и все пули падают вертикально вниз, а новые не летят из стволов оружия. Второй взмах, огнестрельное оружие обращается в воду, а в заимперенных летят самонаводящиеся оглушающие заклятия. Одним движением он накладывает повязки на всех раненых, а потом вызывает Аврорат и магловскую полицию. Все это, естественно, не выходя из-под маскировки. А пара шальных пуль, попавшая в его защиту, была трансфигурирована в ничто. Вот он использует легилименцию на одной из жертв Империуса, просто случайный магл. Империя, оружие и приказ убивать в назначенное время. Затем он перемещается в следующее место. Лиц, третий по величине магловский город Великобритании. Взрыв нескольких автобусов. Магловская взрывчатка. Бомбы, маглы под Империусом. Наложив на людей медицинские чары, Дамблдор переместился дальше. Лондон. Он появился в одном из небоскребов. Здесь летают десятки пикси. Проблема незначительна, но к ним привязаны артефакты колбы, которые постоянно трансфигурируют ядовитый для людей, но безвредный для пикси газ. Десятки смертей. А когда пикси окружают одни трупы, они летят искать новых людей для розыгрышей. Мертвых не спасти, но мгновенно уничтожить газ и артефакты, что его производит, обезвредить пикси и отправить их в оглушенном и упакованном виде в департамент учета магических созданий ему по силам. И вот он уже во вспышке Феникса отправляется дальше. Много жертв. Очень хочется использовать маховик времени, но нельзя, шутки со временем плохо заканчиваются. Но тут ему приходит новое сообщение, нападение на Министерство магии. Все резервы уже высланы, а аппарировать туда нельзя, война все-таки, там защитные чары. Но на что рассчитывает Том? Ну, явится он со слугами в Министерство, поубивает много людей, но захватить само Министерство ему сил не хватит, да и вряд ли получится сбежать. Но это все потом. Фаукс перемещает его в атриум Министерства. Представшая его глазам картина достойна магловского фильма ужасов. Несколько окровавленных недоеденных тел. Маги, толпящиеся и давящие друг друга, как люди при пожаре. Хаотично летящие заклинания, когда люди попадают друг в друга, усиливая давку. И ни одного пожирателя. Причина была хуже. В атриуме Министерства со скоростью гоночной метлы бесновался жуткий зверь. Размером больше слона, с головой льва, туловищем козла и хвостом дракона. Химера, злобное и кровожадное, редкое чудовище класса ха-ха-ха-ха-ха, обитающее в Греции. Альбус тут же вспомнил, как ему о них писал Элфиас Дош во время своего путешествия. Конечно, такое количество магов, которое обычно бывает в атриуме Министерства, должно было победить Химеру даже в панике, но зверь был в ошейнике и браслетах-артефактах, которые значительно ослабляли оглушающие и аналогичные заклятия. Да и в магическом зрении Химера светилась так, что было очевидно, в нее залили цистерну зелья и жить ей недолго. Но на то, чтобы несколько минут крошить всех, игнорируя слабые заклинания, ее сил хватит. Авроры, взвешивающие палочки, уже погибли. Сюда прибыл отряд усиления, два десятка авроров, но пока им удавалось защитить от атак зверя только себя. Маги могли бы аппарировать, но аппарация блокирована, а каминная сеть именно здесь не работала, вероятно, диверсия противника. Альбус направил на химеру палочку, и в нее полетело могучее модифицированное самонаводящееся усыпляющее заклятие. Тварь пыталась увернуться, но заклятие настигло ее. Она повела себя так, как Бладжер при встрече с битой, отскочила, но потом кинулась в атаку, теперь уже на Альбуса. Хоть один из ее артефактных браслетов на лапе треснул и упал с ее тела. Град оглушающих заклятий от авроров произвел на химеру такой же эффект, как на человека обычный град, слегка разозлил. Десятки режущих лишь чуть-чуть поцарапали ее тело. Тварь прыгнула на Альбуса. Он ударным заклятием откинул ее от себя. После направил палочку на животное и подал больше силы. Красный луч, волна энергии прижала животное к стене, но не лишила сознания. Он по кругу прокрутил палочкой, не прекращая предыдущего заклятия. Пусть пол и стены министерства были защищены от трансфигурации, но ведь не абсолютно. Ставшие внезапно жидкими стены и потолок поглотили химеру, оставив снаружи только морду, новый взмах и все затвердело. Но тварь судорожно пыталась освободиться, и вот уже угол атриума с замурованной химерой идет трещинами, а из-под пола начинает вырываться драконий хвост. Дамблдор направляет на химеру палочку, рвется золотое пламя. Зверь больше не двигается, но он жив. А в магическом зрении зверь бурлит от энергии зелий, которая переполняет его, требует выхода. Волшебник применяет заклинание мерцающего щита, но укрывает не себя, а химеру. Звука нет, но виден взрыв. Как тело химеры разрывается на куски, и вся эта каша удерживается внутри наколдованной сферы. Жуткие отвлекающие маневры, жуткое злодеяние. И Альбус опять недооценил коварство и жестокость Тома. А на кладбище тишина. Но ему пора спасать раненых и обеспечить их транспортировку в Мунго. И решить, через кого Том подкинул сюда химеру. Кого из отдела магического транспорта он подкупил, заимперил или запугал. Конец пов Альбуса Дамблдора. В Мунго попало много пострадавших. Получить несколько копий их воспоминаний и отчетов министерских чиновников было просто. Вот сейчас я снова и снова пересматривал в омуте памяти Лестринджи воспоминания выживших в побоище в атриуме министерства. Как в дикой природе решают проблему химер. Стационарные чары, делающие местность неинтересной для химеры. Но мы грузовым порталом пронесли ее в атриум министерства через своего человека под Конфундусом. Да и накладывать все возможные чары сложно. Дорого, да и кому надо в Лондоне защищаться от греческих магических животных. Так что вопрос проникновения мы решили. Как маги борются с химерами? Самый простой вариант – полет. Пяток магов на метлах или еще чем-то могут закидать химеру заклятиями с безопасного расстояния, рано или поздно защита твари падет. Но в министерстве особо не полетаешь, нет пространства для маневра. Химера двигается со скоростью автомобиля и может прыгнуть на несколько десятков метров вверх. Второй вариант – превратить поверхность под ее конечностями в топь, против физики не попрешь, а тварь не летучая. Министерский пол зачарован на совесть, сотворить достаточно большое и глубокое болото сложно, тем более в бою. Третий вариант – использовать мощные специализированные чары против этого типа чудовища. Но вряд ли в атриуме министерства окажется команда магозоологов и укротителей химер. Четвертый вариант – могучая темная магия, но не среди клерков министерства. Да и начнешь таким светить, мигом в Азкабан попадешь. Пятый вариант – закидать цель простыми чарами, вроде оглушалок. Пробуй попади, она вертится. И нужное количество попаданий в единицу времени обеспечить непросто, особенно гражданским, которые в панике чаще друг в друга попадают. Конечно, зверя бы победила охрана, но все, кто мог, на вызовах, дежурный патруль на один зуб, а пока прибудут остальные, даже если это десятки секунд, зверь порвет многих. Тем более мы организовали небольшие локальные проблемы транспортной сети, а те, кто там взвешивают палочки, долго не протянули. Но мы подстраховались, надели на зверя несколько ошейников и браслетов, которые выдержат с полсотни оглушалок, и напоили животное зельями агрессивности и защиты от магии еще несколькими, не панацея, да и на химеру это не совсем рассчитано, но чуть дольше ей это позволило продержаться. Конечно, как противник отошел от шока, ее бы все равно повергли, но это не штурм министерства, просто теракт. Правда, веселье испортил Дамблдор. Он слишком быстро разобрался в отвлекающих маневрах и явился лично. К моему удивлению, Он поверг зверя очень быстро. Я бы так быстро не справился. Еще больше меня удивило, как он это сделал, без темных заклятий. И как он трансфигурировал столь обширный участок пола и стен. И что это за золотое пламя? Как ему научиться или хотя бы как от него защититься? Каковы итоги операции? Отрицательные. Мне расхотелось встречаться с Эльбусом совсем. Может, меня и всего внутреннего круга будет достаточно на одного старика. Хотя лучше еще пару десятков меченых из обычных, и дементоров, и великанов. И заранее его травануть перед боем. И чтобы у него палочки не было. Мечты, мечты. Но ничего. Как бы ни был силен одиночный боец, он не сможет всегда быть везде, успеть за всеми. Он мог бы добавить еще больше проблем, если бы начал применять жесткую легилименцию и круциатусы ко всем подозреваемым и ломать защиту любого чистокровного для проверок. Но он не применяет такие методы, и это благородство его погубит. Положительные. 19 магов убиты, из них 7 авроров. Несколько десятков пострадавших, в том числе с откусанными руками и оторванными ногами. А раны от магического животного, тем более это не флобберчервь, спросите у профессора Киттлберна. Так что мы принесли достаточно ужаса, и похороны Поттеров запомнятся надолго. Жаль, конечно, что не удалось получить тело твари себе, но ничего, куплю в Греции. Зачем мне химера? Вряд ли они попадутся на этот финт два раза. Но мне надо попрактиковаться в некромантии. Поднять нежить из магического животного, например гиппогрифа, можно. Но это будет просто кусок мяса без волшебных свойств и запредельной живучести, так что этим никто не занимается. Но я попробую, эксперименты требуют жертв. Но главное, конечно, не в этом. Я совершил достаточно злодеяний и теперь могу более подробно и спокойно заняться самообразованием, тем более что дел много. И мое безделье на террористическом фронте никак не свяжут с ночью 31 октября. А почему безделье? Так все и так боятся, а еще меры безопасности повышены. А я готовлю новое бесчеловечное злодеяние, видите? Трупы от Лестринджей потоком выносит, мой лорд, Алливандер готов к сотрудничеству, сказал Рудольфус. Значит, мне пора с ним побеседовать, ответил я. К Алливандеру у меня очень много вопросов и просьб, это будет мой не последний визит. Есть темная магия, жертвуешь другим человеком против его воли или накачиваешь заклинание отрицательными эмоциями, что усиливает его. Есть светлая магия, жертвуешь собой для других или накачиваешь заклинание положительными эмоциями, это усиливает его, а практически все остальное общая магия, трансфигурация, чары, стихии. Там главное, представлять результат, творить структуру заклинания и подавать энергию, от эмоций это не зависит никак. Я хочу легилименцией вызнать, все ли волшебники и палочки одинаково пригодны к разным типам магии. Я спустился в камеру, где держали Алливандера. Мастер палочек выглядел жалко, кровоподтеки, синяки, весь грязный. При виде меня под иллюзиями он вздрогнул. Я применил к нему легилименцию, установив канал связи. Даже в таком состоянии он что-то скрывал. Ну ничего, проведу беседу и не одну. Мне нужно узнать кое-что о волшебных палочках. Говори правду и подробно, иначе будешь наказан. Если будешь хорошо себя вести, возможно, получишь камеру получше. Каковы возможности волшебных палочек? Во сколько раз палочковое заклинание сильнее бесполочкового? Насколько меньше магической энергии требуется? Насколько быстрее можно сотворить структуру заклинания? Из чего и почему делаются палочки? Отвечай. Это все индивидуально в зависимости от палочки и волшебника. Чтобы ответить на ваш вопрос, нужны тома книг, ответил он мне. На ранних этапах моей карьеры, когда я видел, как мой отец-изготовитель палочек боролся с нестандартными сердцевинами, такими, как волоскильпи, я поставил себе цель открыть самые лучшие сердцевины и работать только с ними, когда придет мое время продолжить семейный бизнес. И я это сделал. После долгих экспериментов и исследований я пришел к выводу, что только три субстанции дают в результате палочки того качества, которому я счастлив дать имя прославленного Алливандера. Волос единорога, сердечная жила дракона и перо феникса. Каждый из этих дорогих и редких материалов имеет свои индивидуальные свойства и возможности. Я провел исследование относительно каждой из трех высших сердцевин. Нужно иметь в виду, что каждая палочка – это сочетание ее древесины, сердцевины, опыта и природы ее обладателя. Эти свойства каждой составляющей могут уравновешивать друг друга или преобладать одно над другим. Поэтому это может быть только общим описанием чрезвычайно сложной и запутанной науки. Что касается древесины, каждая палочка уникальна, а ее характер будет зависеть от дерева и магического существа, из которого она изготовлена. Кроме того, каждая палочка с того момента, как найдет своего идеального хозяина, начнет учить его и учиться от него. Таким образом, ниже следующее следует рассматривать как общие примечания по каждому типу древесины, с которыми я люблю работать больше всего, и не должно быть воспринято как описание любой отдельно взятой палочки. Лишь немногие деревья могут быть использованы для изготовления волшебных палочек, так же, как и немногие люди наделены магическими способностями. Понадобится многолетний опыт, чтобы сказать, какие из них обладают этим даром, хотя работу весьма облегчают гнездящиеся в листве лука-трусы. Они никогда не обитают на непригодных для этого деревьях. Следующие записи о различных породах дерева для палочек большей частью следует рассматривать как отправную точку, потому как это есть учеба на протяжении всей жизни, и я сам продолжаю учиться с каждой сделанной палочкой и сочетанием. Круция, объясняй проще, понятней, короче. Но все, что сказал, запиши и дай мне или Стринджем. Ты скажешь, какие нужны книги, и напишешь конспекты. У тебя же остались жена и двое взрослых детей, напишешь им письмо, скажешь, что и куда они должны передать. А пока ответь на предыдущий вопрос кратко. Некоторые палочки сильны в трансфигурации, некоторые – в чарах. Обычно склонность палочки совпадает со склонностью волшебника. В среднем коэффициенты усиления и сокращения затрат магии при использовании моих палочек могут доходить до 10. Структуру заклинания можно сотворить быстрее в разы. Дети способны на одно беспалочковое заклинание раз в несколько месяцев, так называемый стихийный выброс при заполнении ядра. Большинство взрослых волшебников способны выдать несколько средних или одно сильное беспалочковое заклинание раз в день, но мало кому хватает опыта и контроля, чтобы развить беспалочковую магию. Именно поэтому большинство волшебников не связываются с такой магией, намного затратнее и сложнее, в мирной жизни почти бесполезно, это как шевелить только безымянным пальцем левой ноги. Однако сильный волшебник может творить простые заклятия что палочкой, что без палочки с минимальной разницей. Вроде бы не врет, а то, что он знает кое-что в беспалочковой магии, логично, должен он с чем-то сравнивать свои творения. Хотя сам он беспалочковой магией не владеет, а зачем она большинству обывателей, да даже мастеру палочек. Работай палочкой, забыл, вернись, сломал палочку, купи новую. А если ты вляпался в переделки, вызывай авроров. Каковы возможности других мастеров палочек, например, Григоровича? Его палочки чуть мощнее моих, хотя заклятия ими накладывать чуть дольше. Напишешь мне обо всех мастерах палочек, и кто в чем силен. Письменные принадлежности принесут ли Стринджи? А теперь очевидный вопрос. Для чего была приспособлена палочка Тамаридла? Расскажи мне о моей палочке с пером феникса, сказал я. Дерево, тис, сердцевина, перо феникса. Хорошая палочка, мощная. Любой палочкой можно творить темную магию, спросил я. Любой палочкой можно творить любую магию. Главное, хозяин. Палочка является усилителем и резонатором. Исходя из каких соображений происходит подбор палочки? Палочка имеет склонность к определенному типу или типам магии. Если у волшебника то же самое, палочка выберет волшебника. Что значит «выберет волшебника»? Она живая, разумная, объясняй понятнее, иначе получишь круция. Потоки магии от палочки не будут конфликтовать с потоками магии от волшебника. Будет их наложение и усиление. Резонанс. При отсутствии совпадения палочкой не получится пользоваться. При частичном совпадении – она не раскроет весь потенциал. При моем визите к вам за палочкой вы говорили, что палочка учится у волшебника, волшебник у палочки. Что это значит? Палочка запоминает стиль волшебника, взмахи и подачу энергии, и старается ему помогать и исправлять мелкие ошибки. Именно поэтому у первокурсников мало что получается, палочка плохо помогает в наложении структуры заклинания, потому что не понимает полностью, что хочет волшебник и как его подправить, насколько палочка разумна, и какого рода ошибки она может подправить. Если она учится, то почему не пользуются палочками веками, такие палочки бы были очень сильны. Палочка неразумна, у нее нет собственного источника энергии. Это магический симбионт, его желание, помогать хозяину. Ни сознания, ни разума там нет, но привыкнуть она может только к одному человеку. Иногда используют фамильные палочки, после смерти хозяина она может привыкнуть к следующему, если их магия похожа, и они родственники. Однако настройка будет идти опять с нуля. А я думал, похоже, изготовители палочек додумались до нейронных сетей, какое-никакое самообучение. Если я убью кого-то, могу ли я пользоваться его палочкой? Спросил я. Убивать не обязательно, достаточно просто взять с боя. Палочка будет вас слушаться. Однако та, с которой вы были много лет, будет лучше, она уже привыкала к вам и может сильнее помогать. Расскажи о сердцевинах палочек. Как правило, сердечная жила дракона в результате дает палочки с наибольшей силой, которые способны на самые яркие заклинания. Палочка с сердцевиной из жилы дракона имеет тенденцию к более быстрому обучению, нежели палочка с другой сердцевиной, хотя она может изменить в верности своему первоначальному хозяину в том случае, если была у него выиграна, но с нынешним владельцем всегда имеет сильную связь. Подходят такие палочки могущественным и мудрым магам с огромным магическим потенциалом, которые не боятся трудностей и легко их преодолевают. Обычно это глубокие и страстные натуры, любящие командовать другими, властолюбивы, но благородны и честны. Палочки с такой сердцевиной, как правило, легче всего склоняются к темным искусствам, хотя палочка не будет тянуться к ним по собственной инициативе. К тому же сердечная жила дракона является самой склонной из трех сердцевин к несчастным случаям, так как она несколько темпераментна. Но это не панацея. Палочка с сердечной жилой дракона и у Беллатрис и Лестриндж, и у Минервы МакГонагал, и у меня. Главное, выбор человека. Алливандер продолжал вещать. Волос единорога дает самую стойкую магию и меньше других подвергается влиянию колебаний и блокировок. Палочки с волосом единорога тяжелее всего переходят к темным искусствам. Такие палочки являются самыми преданными из всех и обычно сохраняют сильную привязанность к их владельцу, независимо от того, является ее владелец завершенным волшебником или нет, волшебником, получившим свое магическое образование. Небольшим недостатком волоса единорога является то, что они не дают самых мощных палочек, хотя это можно компенсировать деревом, из которого сделана палочка. А также они склонны к меланхолии при совсем плохом обращении. Это означает, что волос может умереть и потребуется его заменить, продолжал Алливандер. Перо феникса. Самая редкая сердцевина из всех. Перья феникса способны на самую высшую магию, хотя они могут занять больше времени, чем потребуется для сердцевины из единорога или дракона, чтобы обнаружить это. Они являются наиболее инициативными, иногда действуют по своей воле, что является качеством, которое многим волшебникам и ведьмам не нравится. Палочки с пером феникса самые привередливые, когда они попадают к потенциальному хозяину. Все из-за существа, из которого была взята сердцевина, так как фениксы одни из самых независимых и обособленных существ в мире. Такие палочки сложнее всего приручить и персонализировать, и их преданность, как правило, тяжело завоевать. Круция, запиши все это и передай мне, а пока скажи это же, но проще. Сердечная жила дракона хороша для боевой и темной магии, шерсть единорога, для светлой и целительной, перо феникса более непредсказуемо. Волосы кельпи, мех или фрагменты тел других магических животных тоже используются, но они дают редкие сочетания. Расскажи об используемой древесине. Акация. Это весьма необычное дерево, из которого, как я обнаружил, получаются непростые палочки, которые очень часто отказываются творить волшебство для того, кто не является их хозяином, а также такая палочка лучше всего служит только наиболее одаренным. Из-за этой чувствительности ей нелегко подобрать владельца, поэтому у меня лишь небольшой их запас для достаточно искусных волшебниц и колдунов, для волшебства из разряда, что называется, взрыв и вонь акация не подходит. Но правильно подобранная палочка из акации соответствует любой силе, хотя ее часто недооценивают ввиду особенностей темперамента. Английский дуб. Палочка, хорошая для хороших и плохих времен, она такой же верный друг, как и волшебник, который ее заслуживает. Палочки из английского дуба требуют от своих партнеров силы, смелости и преданности. Менее известна склонность владельцев дубовых палочек к мощной интуиции и зачастую к родству с магией природы, с животными и растениями, которые необходимы волшебникам как для магии, так и для удовольствия. Дуб называется королем леса от зимнего солнцестояния до летнего, и древесина его должна быть заготовлена в этот период времени. А вот астролист становится королем, когда дни снова сокращаются, и поэтому его следует собирать только с идущим на убыль годом. От этого разделения, как полагают, пошло старое суеверие: если его палочка из дуба, а ее из астролиста, то женитьба, безумие. Говорят, из английского дуба была палочка Мерлина, но так как его могила не была найдена, это недоказуемо. Боярышник. Мастер волшебных палочек Григорович писал, что из боярышника получаются странные, противоречивые палочки, полные парадоксов, потому что их породило дерево, чьи листья и цветы излечивают, а срезанные ветви пахнут смертью. Хоть я и не согласен со многими выводами Григоровича, мы сходимся во мнениях, что палочки из боярышника по природе своей сложные и интригующие, как и волшебники, которые им лучше всего подходят. Палочки из боярышника могут быть идеальны для колдомедицины, но также умело могут проклинать, и я вообще заметил, что им наиболее комфортно с конфликтной натурой или с волшебником, который проходит через период потрясений. Однако боярышник нелегко освоить, и я бы всегда рассматривал вопрос о попадании палочки из боярышника только в руки волшебницы или волшебника с доказанным талантом, или последствия могут быть опасны. Палочки из боярышника имеют заметную особенность. При неумелом обращении наложенные ею заклятия могут вернуться обратно. Бузина. Самая редкая древесина из всех и слывет очень неудачной, так как освоить бузинную палочку сложнее, чем любую другую. Несет в себе мощную магию, но презирает любого владельца, который над ней не главенствует. Чтобы пользоваться бузинной палочкой хоть сколько-нибудь времени, волшебник должен быть выдающимся. На страхе перед такой палочкой основывается старое суеверие: палочка из бузины доведет до беды, но на самом же деле оно беспочвенно, а глупые изготовители палочек, которые отказываются работать с бузиной, делают так больше из страха не продать их, а не из страха связываться с этим деревом. Правда в том, что только необычный человек найдет свой идеал в бузине, и в редких случаях, когда происходит такое соединение, я воспринимаю это так, что этим волшебницам или волшебникам уготована особая судьба. Дополнительный факт, который я раскопал за долгие годы изучения палочек: владельцы бузинных палочек почти всегда чувствуют сильнейшее родство с теми, кого выбрала рябина, бук. Идеально подходящим для буковой палочки будет человек молодой, но мудрый не по годам или понимающий и многоопытный взрослый. Ограниченным и нетерпимым людям палочки из бука служат слабо. Такие волшебники, получив буковую палочку, не соответствуя ей, а Оливандер все вещал и вещал, заносит его, даже после Круция. Безусловно, гений палочек. Но я не собираюсь выдавливать его из семейного бизнеса. Мой план прост. Я буду изучать свою палочку, а через нее себя. Рассказав в конце о палочке из ясеня, он замолк. Все это запишите и передайте мне. Вы используете 3 основные сердцевины. А сколько пород древесины? 44 основных вида древесины. А насчет сердцевин, я стараюсь использовать всего 3, но иногда делаю другие. А еще есть непроданные палочки от моих предшественников. Еще раз и подробно расскажи мне о моей палочке. Древесина, тис. Тис является одной из наиболее редких пород дерева, и идеальные пары для них такие же необычные, а иногда и печально известные. Считается, что тисовые палочки наделяют своего обладателя властью над жизнью и смертью, что, конечно, можно сказать обо всех палочках. И все же тис сохраняет за собой темную и страшную славу касательно дуэли и всех проклятий. Однако сказать, как это делают несведущие в искусстве волшебных палочек, что обладатели тисовых палочек больше остальных привлекают темные искусства, все же пойти против истины. Волшебник, которому больше всего подходит тисовая палочка, может точно так же явить себя ярым защитником других. Владельцами волшебных палочек из этого долговечного дерева были как герои, так и злодеи. Там, где волшебник был похоронен вместе со своей тисовой палочкой, она обычно вырастала в дерево, охраняя могилу своего хозяина. По моему опыту, не вызывает сомнений, что тисовая палочка никогда не выберет себе посредственного или робкого хозяина. Про перо феникса я уже говорил. Отлично. А теперь все это одним предложением и без философии. Ваша палочка наиболее эффективна для заклинания огня, смерти и боевой темной магии. И тебе разрешают такое продавать? Любой палочкой можно сотворить любое заклятие. Напишешь список всех своих проданных палочек, и кому они достались. Начнешь с палочек, имеющих склонность к темной магии, сказал я. «Кажется, я нашел себе список потенциальных рекрутов, а теперь очень подробно о моей палочке. Что за дерево? Что за перо феникса? Отличается ли она чем-то от остальных? Нужно понять, чем я отличаюсь от Ридгла и почему она перестала меня слушаться. Делал я ее как обычно. Получилась хорошая палочка, других я не выпускаю. Дерево – обычный тис, а сердцевина – обычное перо феникса. А вот на фразе «обычное перо феникса» я почувствовал ложь. Вновь достал палочку от Фрэнка и направил ее на Элливандера, Круция. Потом снял заклятие. Не пытайся мне врать и не договаривать. Что за перо феникса? Редкий экземпляр, исчезающий под вид, необычный феникс, но он молчал, Круция, Легилиминс. Он был неплох в окклюменции, держал щиты над ключевыми воспоминаниями. Более того, часть его воспоминаний, вероятно, секреты изготовления палочек, были чем-то защищены. Я очень аккуратно пытался залезть в воспоминания Элливандера о своей палочке. И то, что я увидел, мне очень не понравилось. Обычно он получал перья феникса из-за границы, из Египта. Но тут он получил два пера феникса, от Дамблдора. У меня в палочке перо фамильера Альбуса. Ты хочешь сказать, что у меня в палочке перо фамильера Дамблдора, Круция? Можно ли, если в чужой палочке часть тела твоего фамильера, отследить палочку или хозяина? Можно ли взорвать палочку или каким-то образом сделать так, чтобы она не работала? Нет. При создании палочки рвутся все связи с тем, откуда она была взята. Не отследить вас, не взорвать палочку нельзя. Чувства говорили мне, что это правда. Но я проверил легилименцией. Правда. Фух. А я уж подумал, что я марионетка Дамблдора, которую он может в любой момент взорвать. Везде мерещатся заговоры, излишки профессии темного лорда. Но на всякий случай я проверю, полистаю книги, посмотрю ночью в своем омуте памяти. А где второе перо? Кто его купил? Пока никто. Палочка, вероятно, захвачена вами вместе с моими инструментами и прочим содержимым лавки. Прекрасно. Какую склонность она имеет? Любую магию можно творить любой палочкой. Ага, только с разными затратами энергии. Причем если для средне-низких заклятий это ерунда, то для высшей магии, Круция, каковы склонности той палочки? Огонь, жизнь, смерть. Жизнь и смерть, две противоположные школы, это нормально, редкость. Но бывает, три школы это нормально, обычно одна-две, но три тоже бывает. Четыре я никогда не видел. Интересно, а мне эта палочка подойдет? Быстро смотрю в его памяти, в какой коробке она лежит и как выглядит. Творю заклятие курьера и посылаю Рабастану. Пусть поищет и принесет мне. При взаимодействии этих двух палочек что-то может произойти, приори инкантантим. А вот тут мне стало плохо. Всего делов-то, бой с кем-то, эффект обратного вызова заклинания и, пока я безоружен, добить меня. Без оружия оглушалки я смогу кидать долго, но сил мне хватит только на десяток по-настоящему боевых заклинаний. Может все-таки это план Альбуса? Эти палочки с пером Феникса надо будет держать в надежном месте. Расскажи мне про палочку, что в моих руках. Палочка Фрэнка Лонгботтома. Древесина, вишня. Это очень редкое для волшебной палочки дерево создает палочки удивительной силы. Больше всего они ценятся студентами японской волшебной школы Махаутакара, где быть владельцем вишневой волшебной палочки считается особо престижным. Западные покупатели волшебных палочек должны выбросить из головы мысли о том, что розовые цветы живого дерева делают их легкомысленными или чуть ли не декоративными, потому что из вишни получаются палочки, обладающие действительно смертоносной силой независимо от сердцевины, но если она соединена с сердечной жилой дракона, то ни в коем случае не должна попасть в руки волшебнику без исключительного самообладания и силы ума. Сердцевина, сердечная жила дракона, довольно опасное сочетание, имеет склонность к боевой магии, темной магии и довольно мощная. У нее есть парные, при ее изготовлении использовался чей-то фамильяр? Нет, я проверил легилименцией. Правда, значит, пока буду пользоваться ей, мне нужна палочка, достойная моего величия, и ты мне ее сделаешь. Можно, конечно, делать самому, но я ни разу не изготовитель палочек, а Элливандер учился 20 лет, пока отец не разрешил продавать ему свои палочки. Конечно, мне будет проще, мне не надо удовлетворять любого клиента, работать с тремя основными сердцевинами и 44 сочетаниями древесины для корпуса, а достаточно сделать всего одну палочку под себя, но это будет все равно долго. Но я попробую, это логично, сделать свое оружие самому. Мне надо, чтобы вы сняли защиту, иначе я не увижу, Что для вас делать? В конце беседы позову Лестринджи. Они меня подстрахуют, а я сниму защиту. Чуть позже. А теперь, почему в палочках не используют металл? Гоблинскую сталь, драгоценные камни. В своих путешествиях я видел костяные палочки. Можно ли использовать в качестве начинки кровь, свою, чужую, фрагменты тел мощных магических животных, сердце химеры, нунды, клык Василиска, из металла и прочего неживого сделать можно, только колдовать такой будет сложнее, чем без нее, то, что никогда не было живым, не резонирует с магией волшебника. Кости кровь, такие палочки запрещено делать законом, они довольно мощные, но творить что-нибудь, кроме темной магии, даже обычную Вингардиум Левиаса или Противо, ими будет невозможно или очень сложно. От редких магических животных, вроде Химеры или Цербера, такой силы остаточный след, что ничто его не выдерживает. Я пробовал сделать палочку, используя фрагменты нунды. Любое дерево при попытке колдовать рассыпается в пыль, а сталь и кость просто не работают. Драконы и единороги – немногочисленные безопасные исключения. А Василиск? Понятия не имею. Василиска в Англии не видели 400 лет, а индусы отказываются продавать фрагменты их тел. Найду я тебе Василиска для экспериментов. Позже. Я знаю по крайней мере одного. Почему не используют две палочки? Или не берут в руку сразу несколько? Так ведь мощнее удар будет. Палочки привязаны не к рукам, а к магическому ядру. Несколько палочек будут конфликтовать. Одиночную простую атаку изредка можно выполнить, но если пользоваться одновременно несколькими палочками, то они могут начать взрываться, начиная с тех, которые меньше подходят. Однако можно держать основную, а если обезоружен, использовать запасную. Так делают некоторые авроры. Однако чары с нее будут слабее, чем с основной. Понятно, брать две палочки сразу плохая идея. А если две палочки с сердцевиной из одного феникса, я не знаю. А теперь главное, расскажи мне об узинной палочке. Он побледнел, хотя сильнее уже было нельзя. Существуют легенды о палочке невероятно могущественной, передающейся от волшебника к волшебнику посредством убийства. Но вероятно, это просто людская жадность и жестокость. По легенде, это самая могущественная, но не самая преданная палочка. Если она столь могущественна, как победить ее владельца? Обычно обманом, или кражей, убийством спящего. Но лично я сомневаюсь, что палочка всемогуща. Вероятно, она имеет склонность ко всем школам магии, максимально возможный коэффициент усиления заклятия, максимально возможный коэффициент снижения затрат магии на колдовство, максимально возможный коэффициент упрощения сотворения заклинания. Я очень сомневаюсь, что палочка имеет собственное ядро и каналы, скорее это просто идеальный инструмент для любого колдовства, но никак не источник магии, тем более всемогущества. Так что я думаю, что если у владельца магическое истощение, колдовать он этой палочкой не сможет. Также она, вероятно, бесполезна для маглов. Честно говоря, заманчиво, но предыдущим хозяевам она не принесла счастья. Взять себе надо, чтобы не досталось врагу, и собрать весь комплект даров смерти. Посмотреть, что будет. Вдруг я правда стану повелителем смерти, это же магический мир, чем черт не шутит. Камень уже у меня, правда, я так и не понял, к чему мне его приспособить. Палочка, вероятно, существует. Мантия. Поищу. Главное, чтобы с ней не получилось, как с воскрешающим камнем. Как она выглядит, и где и как ее искать. Доподлинно известно, что она из бузины. Сердцевина неизвестна. Из-за огромного количества шарлатанов и хвостунов, внешний вид палочки неизвестен. Как ее найти, никто не знает. Вероятно, ее хозяин засветится выдающейся магией. Круция, говори конкретней. Известно ли тебе о хозяевах бузиной палочки? Хотя бы слухи. Ходили слухи. Давно, в начале века, что она у Григоровича, зарубежного мастера палочек. Он сам, наверное, распускал эти слухи. Полезно для бизнеса. Значит, скоро Григорович будет обживать соседнюю камеру. Вдруг она по-прежнему у него, значит, один я на него не пойду. Лестринджи подстрахуют мое отступление, а я с големами и новыми личами зайду к Григоровичу. Хотя, может быть, следует сразу найти его жену и детей и взять в заложники. Оливандер выглядел плохо, я переборщил с круциатусами. Надо на сегодня заканчивать. Ты пишешь о палочках. Ясно и понятно. Не как они делаются, А что они дают? Особенно хорошо пишешь про обе палочки с пером Фаукса, и про палочку Фрэнка, и про палочку Дамблдора, и Грюма. Затем пишешь список всех тех, кому продавал палочки и что им досталось. Начинаешь с тех, у кого палочка хороша для темных искусств. Делаешь мне палочку. Подумай, как и из чего. Если потребуются редкие материалы, глаз Василиска или моя кровь, ты их получишь. После легилименции клятв, и будешь делать в моем присутствии. Ты понял? Да. В камеру зашел Рабастан с коробкой, той самой, со второй палочкой. Ну что же, надо дать Алливандеру информацию обо мне. Я связал и парализовал Алливандера. Проверил помещение. Рабастан, я сниму защиту. Прикрой меня. А теперь надо попробовать палочку-близнец. Взял палочку из астралиста и помахал ей. Слабо. Лучше, чем палочка Алисы, хуже палочки Фрэнка. Помахал тисовой палочкой. Чуть лучше. Помахал обоими. Странные ощущения, но не похожи на совместимость. Надо думать, много думать, и посмотреть мысли Алливандера. Он тоже видел, но не понял, что это. Надо частично ослабить на нем парализацию. Пусть сможет говорить. Это нормально, что палочки-близнецы вместе так себя ведут? Нет, откликнуться должна была только одна, а они обе частично откликнулись. Это очень странно. Расскажи мне про астралист. Астралист очень редко используется для изготовления волшебных палочек. Палочки из него традиционно считаются защитными и лучше всего служат тому, кому может понадобиться помощь в преодолении склонности к гневу и импульсивности. В то же время палочки из астралиста часто выбирают себе хозяина, занятого в несколько опасном и часто духовном поиске. Астралист относится к такому дереву, чья характеристика резко варьируется в зависимости от сердцевины, и общеизвестно, что оно трудно совместимо с пером Феникса, потому как непостоянство астралиста странным образом не сочетается с индивидуализмом Феникса. Однако в случае такого необычного соединения образуется идеальная пара, становиться на пути, у которой не следует ничему и никому. Я снял защитные чары, не разрывая контакт легилименции с Алливандером. Когда он увидел достаточно, чтобы понять, какая мне будет нужна палочка, я начал накладывать защиту опять. Я жду результатов, Алливандер. И мы вышли из камеры. Надеюсь, Алливандер сумеет сделать мне что-то достойное. Не сумеет, хоть список потенциальных рекрутов получу. Григоровича надо найти, пусть Лестринджи ищут, а я поучаствую в захвате. Интересно, а если заставить работать Алливандера и Григоровича, двух лучших мастеров палочек вместе? Они соберут что-нибудь интересное, а пока надо отдохнуть. Думаю, Лили надо показать тренировочный зал Лестринджи. Я переместился к ней. Надевай форму. Я покажу тебе тренировочный зал Лестринджи, и как управлять манекенами. Слабые заклятия можешь колдовать здесь, но не убейся и дом не взорви. Там тебя подстрахует защита. В мыслях у нее, как всегда, бардак, представляло показательное избиение с дальнейшими пытками. А смысл? А что с операцией? Удалось кого-то спасти во Франции, мой лорд, 36 маглов. Их отпустит, мой лорд, нет. Но пока они живы, за новыми Мальсибер не пойдет. Как только у меня прошло магическое истощение, я продолжила варить зелья. Правильно сделала. А это нормально, что мне хватило сил разбить купол. Мой лорд, раньше бы ты этого не смогла, но я сделал тебя сильнее. Старайся соответствовать. Мы отправляемся. Она наколдовала форму, я наложил на нее защиту, и мы отправились в поместье Лестринджи. Мы вошли в малый тренировочный зал. Напоминал он площадку для мини-футбола. Я начал накладывать чары конфиденциальности. Эти заклятия тебе тоже придется разучить, хотя никто не собирается за тобой подглядывать. Вот так управляют манекенами. Сюда подают энергию. Сражаться они не могут, но выдать пару оглушалок за счет простенького накопителя могут. Не забудь выбрать программу их поведения и степень маневренности. Рекомендую ставить самый минимум и начинать с одного манекена. А я думал, если палочка выбирает хозяина, значит, зная палочку, я узнаю о хозяине, из чего твоя палочка. Ива и волос единорога. Так, попытаемся вспомнить, что говорил Алливандер. Ива, редкая для волшебных палочек древесина с целительной силой, и я заметил, что идеальным хозяином для ивовой палочки часто является несколько, обычно необоснованно, неуверенный человек, однако умело старающийся это скрывать, в то время, как многие самонадеянные клиенты настаивают на том, чтобы попробовать ивовую палочку. Их привлекают ее красивый внешний вид и правдивая репутация хорошей для продвинутой, невербальной магии, Мои ивовые палочки раз за разом выбирают тех, у кого есть большой потенциал, а не тех, кто считает, что им немногому нужно учиться. В моей семье всегда существовала поговорка, что тем, кому суждена далекая дорога, быстрее будет с ивой, если учесть целительную силу единорога. Кажется, у нас будет новый лекарь. Сначала для маглов. Будешь приходить сюда два раза в неделю, я буду давать тебе разрешение, но заниматься будешь сама. Никого не задирай, особенно Беллатрису. Если что, пропусти энергию через метку, я явлюсь. Никого не убивать, моих слуг особенно. В самом отчаянном случае, кидай круциатусы, я знаю, что они у тебя неплохо получаются, и зови меня на помощь. Но это вряд ли потребуется, тут будут только Листринджи. Никаких глупостей вроде попытки выкрасть Невилла, ему здесь хорошо. И не шляйся по поместью, площадка для аппараций, коридоры, тренировочный зал. Это приказ. Если что надо, скажи мне или Лестринджу старшему, только очень вежливо. Понятно? Да, мой лорд. Отлично. А теперь показывай, что умеешь. Мишени в той стороне. Я не прерывал мысленный контакт с ней. И пусть я видел воспоминания о том, как она творит заклинания. Легилименция это не панацея, можно просматривать воспоминания человека, но всю жизнь не просмотришь. Насколько я помню, у нее в позащите от темных искусств. Итак, что она может? Большинство школьных заклинаний, от ректум симпры до бомбарды, из щитов противо и несколько противосглазных из простых. Начало учить дефликта, аналог противо, но пока очень слабо. Зато более-менее выучила защиту от запаха. Уверенно попадает по стоячим мишеням. По движущимся, хуже. Вместо патронуса, серебристый дым. В дуэльный клуб в Хогвартсе не ходила, темной магии не знает. Боевая ценность, 0. Одна сектум симпрой труп. 4 защитных заклинания, включая противоизащиту от запаха. А может, я придираюсь? Для обычного выпускника Хогвартса и мирной домохозяйки совсем неплохо. Может, хоть защищаться сможет, а вот настал черед заклятия невидимый хлыст. Вообще-то, он видимый, в магическом зрении. Но я смотрел легилименцией, она не владеет магическим зрением. Хотя это было очевидно при ее действиях. Если при одиночном замахе и ударе она еще попадает в мишень, то при серии ударов бьет куда угодно, только не в цель. Так не пойдет, если она будет так работать с кровавой плетью, она либо сама себя убьет, либо своих поубивает. Научись попадать, когда сама движешься и цель движется. Потом тебе покажут самонаводящиеся чары. Учи маскировку и защиту, хотя бы по одному заклятию, ослепляющий блеск и универсальный щит. А теперь еще раз покажи плеть. Только я наколдую воду, которая присоединится к твоему хлысту, и ты будешь видеть траекторию движения хлыста. Вообще, хороший боевик ощущает хлыст, как орган, только боли не чувствует, если хлыст поврежден. Но где она, а где хороший боевик? Однако после того, как я наколдовал ей воду вдоль ее хлыста, дела у нее пошли лучше. Изменения в планах, Елена. Вместо невидимого хлыста учишь водяной хлыст, только не вздумай усилить давление, уплотнить воду, разогреть ее или подать в нее магию. Ты не можешь работать с тем, что не видишь, а развивать в тебе магическое зрение очень долго. Можно, конечно, найти ей фамильяра, но там все непросто, долго и муторно. Лень связываться и неизвестно, как фамильяр на нее повлияет. А теперь все то же самое, но силы не жалей. Мишени и манекены там. Вот теперь ситуация была лучше. Простые заклинания были довольно сильны. Конечно, до уровня Беллатрисы далеко, но обычного пожирателя не из внутреннего круга можно и этим победить, если он будет стоять смирно и не будет использовать темную магию. Единственное, что радовало, она колдует уже 3 часа, и пусть первые 1.5 часа она сильно не выкладывалась, но средний маг уже бы валялся с истощением и обескровленный, а она даже половину от своего нового резерва не потратила. А манекены и мишени мне не жалко, на сегодня хватит. Уходя, не забывай стереть следы используемых заклинаний. Пока не знаешь заклинание «Астральный шум», просто подавай энергию на эту подставку. Прислони руку и попробуй, подавай аккуратно. Вот артефакт сотворил «Астральный шум». Теперь никто не узнает, что за заклинания тут использовались. Мой лорд, а вы так себя ведете со всеми вашими слугами? Дерзкий вопрос. На самом деле все просто. Пророчество. Лорд хотел убить этих детей, и где он? Поэтому я не стал убивать Гарри. Играть в приемного папу? Нет у меня желания и времени. А тут подвернулась нянька. Я бы не стал увеличивать тебе силы, но это самый надежный способ тебя спрятать, Столь резкое увеличение силы до неузнаваемости изменит магический отпечаток, так что я это сделал. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Тебя надо контролировать, и если со снипом это сложно, то ты без окклюменции, и это просто. А дальше? Приятной неожиданностью стала привязанность снипа к тебе. Ты идеальный заложник, но тебя надо показывать снипу живой и здоровой, чтобы он себя хорошо вел. Снейп, ключ к элитному пакету окклюменции к убийству Дамблдора. Других агентов в Хогвартсе у меня нет. А убив Дамблдора и захватив Хогвартс, можно как минимум использовать детей как заложников, и нейтральных чистокровных не останется. Или заманить бойцов министерства под удары хогвартской защиты. Или обрести очень надежную базу. Конечно, план штурма Хогвартса разрабатывается, но идея уже есть. Главное, впустить пожирателей внутрь. Преподавателей немного, да и большинство, кроме Флитвика и МакГонагал, не бойцы, а дети. Можно заранее запереть ночью в гостиных, или Снейп сварит особое сонное зелье. Защита замка помешает подкреплениям снаружи от министерства. Хотелось бы куда-то деть Альбуса или заранее его убить. Но в крайнем случае, один в поле не воин. Хоть сколько-то я против Дамблдора продержусь, а там подоспеют мои слуги. Тем более, я не собираюсь биться один. В Хогвартсе есть король змей, я змееустый, во мне течет кровь Слизерина, чудовище меня слушается. На Василиска входит отрядами, со специальными артефактами, и хорошо, если половина вернется. А в Англии 400 лет не видели Василисков, и вряд ли многие знают, как с ними бороться. Простые чары его не возьмут, даже если все ученики будут одновременно колдовать о камней. Слабое место, глаза, но даже они выдержат редукта. Учеников он передавит, как насекомых. Преподаватели, вряд ли они могут ему что-то противопоставить. МакГонагал знает боевую трансфигурацию на высоком уровне, но Василиска этим не проймешь. Флитвик, сильный и искусный маг, мастер чар, чемпион дуэлей. Но он прежде всего боец с волшебниками один на один, Василиск сокрушит его. Может, ядом Василиска отравить Дамблдора, ведь от этого нет противоядия. Покопавшись в памяти Риддла, я понял, что противоядие есть. Одно – это слезы Феникса. Клятый Альбус. Перед тем, как его травить или штурмовать Хогвартс, используя Василиска, надо уничтожить его Феникса. Единственное препятствие – Альбус. Хотя, возможно, Василиска с моей поддержкой хватит. На крайний случай, штурм запланирую в полнолуние. Пущу перед собой оборотней, а когда их перебьют, ударю сам с пожирателями и Василиском. Но это после того, как я пойму, как попасть в Хогвартс. Снейп – это хорошо, но у меня есть еще один помощник. «Смотри правде в глаза», — ответил я Лили. «Ты третий после меня и Альбуса по объему резерва маг в Великобритании. Такие, как ты, не могут быть нейтральными. Сразу после тебя с небольшим отрывом идут Грюм, Долохов и Флитвик. Тебе надо учиться, иначе ты опасна прежде всего сама для себя, не рассчитаешь силой взорвешь дом вместе с собой и Гарри. А вам не все равно, мой лорд, почти все равно. Но у тебя ребенок, который, возможно, представляет угрозу, причем не знаю как. Может, он умрет, и меня порвет дух мщения, и ты приманка для Снейпа. Еще зельевар, средний, но мелочевку варишь, хоть немного разгрузишь штатных зельеваров. Надо бы получить деньги Поттеров. Это был род артефакторов. Может, там найдется что-то, что пригодится для создания моей новой палочки. Сильных магов надо беречь. Нас мало осталось. Я не замечала в себе никаких особых талантов до того момента, как вы сказали, что сделали меня сильнее. Если бы магию можно было увеличить, все были бы мерлинами. Почему именно я? Ритуал сложный, секретный, забытый и не подходит почти никому. Тебе просто повезло. Я мог дать силу, и дал. И скольких же вы убили для этого, мой лорд? Для этого, никого. Я не только темной магией владею. Может, вы ей вообще не пользуетесь? Пользуюсь. Допустим, тебя атакует сотня авроров. Ты колдуешь инсиндиа, они противо. Они колдуют инсиндиа, ты противо. Но у тебя кончится энергия раньше, чем у них, и ты проиграешь. Именно поэтому я использую заклинания, недоступные большинству, чтобы с каждым ударом число противников уменьшалось, и я мог победить. А то, что они запретили эти заклинания, это просто их удобство и контроль над стадом. Сжечь заживо, используя инсиндиа, это до 3 лет эскабана, если самооборона, а самооборона при помощи Авады Кедавра, пожизненный эскабан. Хотя результат тот же самый, и, уверен, всем, даже убитому, было бы лучше, если его просто убили, быстро и безболезненно, они сожгли заживо. Единственная причина именно такого списка запрещенных заклятий – проще контролировать стадо, проще подавить сопротивление. Именно поэтому в Хогвартсе не учат боевки. Не совсем так. От инсендиа человек имеет шанс выжить, а Тавады нет. Это как разбомбить местность или залить местность отравляющими газами. В первом случае возможен сопутствующий урон, во втором – гарантированно подохнут все. «Все не так, а жертвоприношение?» – спросила она. «Иногда противник очень многочислен. У него есть Хогвартс, министерство и прочее. И тогда приходится чем-то жертвовать. Своей кровью. Или чужой кровью. Своей жизнью. Это просто как дополнительный источник энергии. Если бы шансы были равны, мы бы к этому не прибегали. А чужая жизнь, мой лорд, они хотели убить нас, а тюрем у нас нет. Можно их обезоружить». Но они возьмут новое оружие и опять нападут. Можно их оглушить, но они встанут и опять нападут. Значит, их надо убить. А если при этом их можно использовать в качестве снаряда против противника? Это отвратительно. Я дам тебе почитать отчеты министерства, невыразимцы и отдел тайн. Там занимаются всяким, в том числе и темной магией. Просто у них больше возможностей скрывать это и меньше причин к этому прибегать. На моем месте они вели бы себя так же. Да, среди невыразимцев имеется отдел по темной магии, а откуда им взять мозги в аквариумах? Вот уже второй век его сокращают и дают все меньше материала, и там уже лет 10 не было человеческих жертвоприношений, в основном собирают опасные артефакты, которые ломать жалко или боязно. Именно оттуда я завербовал Руквуда. Надо устроить ей с ним беседу и показать отчеты того отдела. Возможно, немного подвинув даты. Я вам не верю, мой лорд. Думай, что хочешь. Я покажу тебе закрытые отчеты и найду, с кем поговорить из отдела тайн. Министерство не может быть светлым. Они отдают людей темным тварям на откорм, дементорам, веками. Многие предпочитают самоубийство нахождению там. Может, гуманнее просто их убить, а длится-то это очень давно. Вы тоже используете дементоров. Именно. Мы абсолютно одинаковы. Только я использую дементоров против своих противников, а они против тех, кого считают гражданами магической Британии. Что делать с дементорами, надо подумать. Но пока они на своем месте. Ты передергиваешь факты. Говорю как есть. Просто ты по глупости можешь сдаться своим бывшим друзьям. Если тебя сразу не убьют при исполнении или при попытке к бегству, то будешь обживать Азкабан, а учитывая твою окклюменцию, ты долго там не протянешь. Что сделают с Гарри, я не знаю, но самый лучший вариант – множество обливытов и приют, или твоей сестре на воспитание, а учитывая ваши отношения и как вы расстались, она будет выращивать из него домашнего эльфа. И в том виноват ты. Я виноват в том, что ты жива, как и ребенок. Послал бы на выполнение задания Сивова, и мне бы принесли 3 изувеченных трупа. А еще я виноват в том, что дал тебе дом, домовика, спрятал тебя и дал силы, которыми ты так неумело пользуешься. Это все потому, что я под клятвой. Именно. Я не помогаю всем подряд, а только своим. Я помог тебе сильнее, чем Альбус. Условия те же, служба, только там платила не ты, а твой муж. Я понимаю твое состояние, я вижу твои мысли, но мое терпение не безгранично. Тебе пора заняться проектом об устройстве оборотней. Почему она так упорно хочет самоубиться? Я же не железный, и уже не первый раз она меня достает. Я отомщу. Нет, не Круциатус. Я представлю тебя Чарльзу Нокту. Он не такой, как Розье, он адекватный. Сначала поешь у него, проведешь с ним светскую беседу, расспросишь о его жизни, магии, хобби и развлечениях, расскажешь свою легенду, все очень вежливо, спросишь его про сына, и какие у него способности, перед уходом спросишь про жену, и уже в самом конце расскажешь ему дело про оборотней. Тебе запрещено не только разглашать информацию обо мне, но и ломать его дом и атаковать кого-то, кроме самозащиты. Это приказ. Сейчас я наложу на тебя защиту, и отправишься. У тебя ведь оборотное не только во фляжке, в ампулах есть?